Глава 7. Из-за невозможности оставить работу над зельями, Лана пропустила обед и теперь ни о чем другом, кроме плотного ужина, думать не могла. Влетев в столовую, полуэльфийка быстро нашла взглядом своих и поспешила к раздаче. «Еда, еда, еда, вкусная еда», — мысленно приговаривала Лана и взяла поднос. А вот только быстро набрать еды не получилось. Оказалось, что сборная команда светлых эльфов степенно и с большой тщательностью выбирала себе блюда. Особенной придирчивостью отличалась девушка в ярком голубом платье свободного кроя с толстенной сложной косой пшеничного цвета. Салаты ей не нравились своей заправкой, гарниры казались скучны и неинтересны, и, о боже, она вегетарианка и на мясо смотреть не может. Лана еле сдерживалась, чтобы не поторопить эльфийку, и буквально сверлила ее взглядом. Не выдержав, ведьмачка потянулась за тарелкой с салатом и неожиданно столкнулась руками с капризной девицей, которой тоже приглянулась именно эта порция. «Аккуратнее!» — возмутилась эльфийка. «Разве не видно, что я ее еще не выбрала?» «Вижу! И если вы планируете еще долго разбирать местные изыски, попрошу пропустить меня вперед!» — огрызнулась Лана. Эльфийка окинула ее полным отвращения взглядом, каким недавно глядела на мясо, и, фыркнув, отвернулась. Лана же, мысленно послав ушастую приму куда подальше, посмотрела на повариху и с улыбкой вопросила: «А что у нас сегодня на ужин? Дайте всего и побольше!» Женщина, видя, как у Ланы предвкушающе горят глаза, расщедрилась и даже кусок отбивной выбрала самый большой. После придирчивой блондинки полуэльфийка оказалась ей самым благодарным клиентом. Лана в долгу не осталась, поблагодарив кухарку и сделав искренний комплимент местной кухне. Только после этого она подхватила поднос и направилась к членам своей команды. Народа в столовой, как и за завтраком, было немного. Ужинали тут только участники турнира, и было достаточно тихо. Именно поэтому Лана услышала обрывок разговора команды хозяев поля. «Похоже, Лиорская академия принимает всякий сброд, если учесть, что сюда они привезли самых лучших. Ни ума, ни силы, ни вежливости». Лана даже споткнулась. Хорошо, что Алиорн поддержал за локоть. «Не обращай внимания», — тихо посоветовал невидимый эльф. Ведьмачка была согласна с такой позицией, но настроение услышанное оскорбление подпортило, и обидно стало не только за себя, но и за родную академию. «Ты чего такая расстроенная?» — поинтересовалась Наташа, едва Лана уселась рядом. Ни магистра Полимы, ни Анхайлига в столовой не было, с командой ужинала только новоявленная личный секретарь. «Ну, не очень приятно слышать, что мы — сбор бесталанный». Полуэльфийка вздохнула. «Мы?» — удивилась Розалия. «Думаю, разговор шел только о тебе». «Я тебя расстрою, о непревзойденная!» — скривилась Лана. «Но эльфы говорили обо всех нас и о нашей академии». За столом повисло недолгое молчание. Парни дружно переглянулись и хмуро уставились на команду эльфов. Те, в свою очередь, ответили леорцам взглядами, полными презрения. «Тоже мне знатоки. По мне так карминцы куда слабее», — протянул Велерат. «Не могу не согласиться», — заметила Розалия. «Хуже, пожалуй, только каледонцы со своей униформой». «А при чем тут их форма?» — удивился Адар. «Возможно, и ни при чем. Но нам заведомо хуже. Ибо определить, кто из них какой магией владеет, до первого их боя не сможем». «Тогда получается, что форма — это хорошо?» — подначил целительницу элементалист. Та лишь поморщилась и заявила, что никогда в жизни не променяет балахон целителя, который носит с гордостью, на что-либо другое. Впрочем, от Розалии никто идти на такие жертвы и не требовал. Ребят больше занимало обсуждение соперников и их вероятных возможностей. В себе леорцы после прошедшего дня плодотворных тренировок были абсолютно уверены. Лана внимательно прислушивалась к их рассуждениям и непрестанно вертелась, находя глазами очередной объект обсуждения. Надо сказать, что подобным занимались практически все. Правда, находились команды на приличном отдалении друг от друга, а общались в полголоса, так что в столовой сохранялась относительная тишина. «Хватит вертеться, ешь!» — наконец одернула подругу Наташа. «Не могу я спокойно сидеть, когда со всех сторон кидают косые взгляды», — буркнула Лана, но все же вернулась к поглощению ужина. «Полагаю, стоит привыкать. Мы все соперники, все хотят победить». Лана понимала, что подруга права, но радости это не прибавляло. Зато возросло желание всем доказать, что их команда лучшая, несмотря ни на что. Подобные мысли, похоже, посетили каждого, и благодаря этому на какое-то время команда действительно сплотилась. И когда подошел Миротриэль и напомнил о вечернем торжественном открытии, Розалия неожиданно спросила: «Лана, у тебя вечернее платье есть?» «Да, а что?» «Мы обязаны блистать на этом вечере, чтобы конкурентки из других команд удавились от зависти еще до начала поединков. В Наташе я не сомневаюсь, а за тобой прослежу и прическу сделаю». Ошарашенно протянула Лана. Но ее ответного согласия целительнице не требовалось. Розалия кивнула каким-то своим мыслям и решительно поднялась из-за стола, а вскоре уже выходила из столовой. Проводив ее взглядом, Лана жалостно посмотрела на Наташу и прошептала: «Боюсь, после присмотра Розалии от меня останутся рожки да ножки. Надо как-то отмазаться от нее». «А тебе не кажется, что это шанс подружиться?» — намекнула некромантка. «Эх, надолго ли это дружба? В любом случае, вам сейчас нужен хоть какой-то мир, хотя бы на время». «Ладно, твоя правда», — нехотя признала Лана и предпочла перевести разговор. «Кстати, а где Анхелик с Сушкой? Почему ты одна?» «Отчет для Ульриха составляют». Наташа поморщилась. Они сразу после окончания тренировок засели, чтобы успеть до вечернего бала, а меня отпустили поужинать и подготовиться. «А, понятно. Слушай, а это белобрысая, как там ее, Ангелина... Давай не будем о ней вспоминать, ладно?» Вежливо, но твердо оборвала Наташа подругу. «Не вопрос», — тотчас согласилась ведьмачка. «Но если что, ты меня знаешь. Я такого наготовить могу. У-у-у-у!» «Спасибо, Лан, но не нужно». Наташа слабо улыбнулась. «С Анхом мы поговорили. В общем, через несколько дней мы просто вернемся в Леорию, и все. Ты давай доедай уже. Нам поторопиться надо, а то опоздаем». Полуэльфийка спорить не стала и, быстро доживав гарнир, поднялась со своего места. Бодрым шагом подруги добрались до выделенного их делегацией этажа и разошлись по своим комнатам. Влетев в помещение, Лана обнаружила, что Розалия уже мучается с застежками платья. Корсет никак не хотел поддаваться, и правильно затянуть его у целительницы не получалось. Понаблюдав за ее мучениями, Лана вздохнула и решительно подошла к девушке. «Давай помогу». Розалия лишь кивнула в знак согласия и развернулась спиной. Спустя несколько минут кремовое платье сидело на целительнице, как влитое. Та обреченно вздохнула и проговорила: «Теперь твоя очередь терпеть». Тихонечко пискнув, Лана обреченно сдалась на милость соседки. Впрочем, ничего страшного, вопреки страхам полуэльфийки, не произошло. Даже наоборот, ее довольно-таки быстро упаковали в вечернее платье из алого атласа, после чего целительница весьма профессионально уложила пепельные кудри Ланы в замысловатую прическу. Из комнаты Лана выходила, предвкушая восхищенные взгляды, и особенно тот, который принадлежал Леорну. Все-таки из всех бальных платьев он сам выбрал именно это. Яркое, элегантное, но не вычурное, и с фигурным декольте. И получила желаемое. Леорн окинул девушку довольным взором и улыбнулся. «Великолепно выглядишь». От этих слов Лана, казалось, еще больше засияла. Впрочем, Розалия сияла не меньше, принимая комплименты от подошедшего Велерада и даже положила свою руку ему на локоть, подтверждая, что на вечер они идут вместе. Показавшаяся в холле Наташа, как и надеялась Розалия, тоже не подвела. Темно-зеленое платье сидело на ней идеально, а декольте, оставлявшее плечи и шею открытыми, подчеркивало белую кожу и бриллианты слезы тьмы. Но девичье стремление поразить всех своей красотой разделяли не все. Магистр Полима надела простое строгое платье и собрала волосы в тугой пучок. Дайан Хайлик от мантии отказываться не пожелал. «Кажется, единственный шанс увидеть Анхайлига в камзоле я упустила 3 года назад», — мысленно констатировала Лана. Некромант окинул разряженных адептов неожиданно тяжелым взглядом и произнес: «Понимаю, что вы рассчитываете повеселиться, но не расслабляйтесь. Не думаю, что соперники откажутся от возможности вывести кого-либо из строя еще до начала турнира. И ведите себя прилично. Не поддавайтесь на провокации. Кодекс турнира подразумевает исключение всей команды за неспортивное поведение. Подобного допустить нельзя. В общем, в неприятности не влипать, но и не создавать их. Понятно?» Дружный кивок всех членов команды подтвердил, что сказанное усвоено и принято к сведению. «Вот и славно!» Анхайлик удовлетворенно хмыкнул. «В таком случае пойдемте. Церемония будет проходить в турнирном зале, так что советую дорогу к нему запомнить». Некромант подхватил Наташу под руку и направился к выходу из гостевого холла. Остальные поспешили следом. То ли потому, что все уже собрались в церемониальном зале, то ли от того, что в этой части Академии никто больше не жил, но по дороге леорцам никто не встретился. Так они и дошли до больших двустворчатых дверей. А когда те открылись, гостей встретила разреженная толпа, которая гудела в ожидании начала церемонии. Леорцы легко влились в общую массу и с живейшим интересом стали разглядывать убранство зала, не сдерживая восхищенных замечаний. «Нехило эльфы развернулись», — присвистнул Велерад, за что на него тут же шикнула Сушка. Зал был огромен. Помимо привычных разноцветных магических светлячков, развешанных повсюду в невероятном количестве и составленных в замысловатые узоры, в зонах отдыха с диванчиками были разбиты мини-сады с фонтанчиками. Там даже травка росла вместо привычного пола, а стены украшали небольшие водопады и живые цветы, пробивающиеся прямо из камня. Правда, долго любоваться увиденным зрелищем леорцам не дали. Навстречу команде вышел Миротриэль в расшитом камзоле. «Рад приветствовать», — поздоровался он. «Скоро начнется торжественная часть. Делегация вашего королевства уже прибыла. Пойдемте, я провожу вас к месту, где будет проходить представление команд». Услышав о вельской делегации, Наташа непроизвольно напряглась. Встречаться с Ангелиной никакого желания не было. Однако Анхайлик уже коротко кивнул и направился вслед за эльфом, увлекая за собой и жену. Вельской делегации выделили почетное место рядом с возвышением. Они находились там все вместе. Несколько мужчин в дорогущих, расшитых золотом одеждах и Ангелина в обманчиво простом черном облегающем платье. Девушка настраивала какой-то кристалл и, казалось, ничего не замечала вокруг, кроме Анхайлига. Едва увидев некроманта, она расплылась в улыбке и присела в положенном к Никсоне. Вследствие чего все узнали, что у платья присутствует вызывающее декольте и разрез до середины бедра. «Да это издевательство!» — еле слышно выдохнула Лана. Наташа непроизвольно скрипнула зубами, стараясь побороть глупое желание кинуть в бывшую любовницу мужа парочку проклятий. Повода-то официального не было. К тому же защита блондинки была непреодолима для ее магии. Настроение жены Анхайлик не мог не заметить. Он наклонился к ушку Наташи и тихо заверил:

указал на брошь у себя на груди. «И это ее символ, который нам вручил сам принц Аларик Карминский». Брошь представляла собой фигурку обнаженной девушки, держащей в руках пламя. К слову, огненные всполохи были инкрустированы мелкими рубинами. Как оказалось, у всей карминской команды имелись подобные украшения. «Правда?» — саркастически протянула Лана, не сдержавшись. «И это говорят те, у кого в академии факультетские программы существуют в урезанном виде? Те, кто постоянно наших магистров просят на стажировку? И, кстати, подобную порнографию?» Лана ткнула пальцем в значки. «Выставить в качестве символа победы мог только его высочество Аларик. Видимо, от частых постельных утех совсем чувство вкуса потерял. Это хамство переходит уже всякие границы!» Негодующе воскликнула эльфийка, которая, видимо, очень любила оттенки синего, ибо дневное синее платье она сменила на небесно-голубое бальное. «Я была наслышана о том, что темные эльфы могут сказать бестактность, но вельцы явно их перещеголяли». «Знаете, уважаемые, у меня хотя бы хватает так-то не влезать в чужие разговоры без приглашения», — осадила ее Лана, «и не обсуждать степень воспитанности некоторых светлых эльфиек, которым, видимо, доставляет удовольствие подначивать окружающих». «Что? А не боишься за свои слова ответить?» «Нет, не боюсь. Как ты хочешь опозориться, сейчас или на турнире?» «Тебе меня не победить, слабачка». «Поправочка. Я ведьмачка. Одна из лучших на факультете. И, как ты заметила, еще и наполовину темный эльф, так что фингал тебе обеспечен». Пока Лана была поглощена перепалкой с карминцами и эльфийкой, скандал с каледонцами тоже набирал обороты. Адар и Велерат уже воинственно сжимали кулаки и были готовы затеять заварушку прямо в бальном зале. Впрочем, каледонцы были не менее взбешены. «Корнелиэль, не стоит уподобляться противникам и ронять престиж своей страны!» Раздался внезапно рядом холодный властный голос. Накал страстей в одно мгновение спал. Продолжать перепалку в присутствии одного из эльфов в магистерской мантии не рискнул никто. А эльф коротким взмахом руки указал на выход. И, повинуясь жесту своего магистра, помрачневшая команда Лютиена безропотно направилась к дверям. Только любительница синих платьев, та самая Корнелиэль, не удержалась и на прощение надменно бросила: «Увидимся на турнире». «Соглашусь с коллегой», — обратился к каледонцам подошедший высокий русоволосый мужчина. «Думаю, на сегодня с вас достаточно развлечений». И повторил жест эльфийского магистра. После того, как отбыла и эта команда, у фуршетного стола на какое-то время воцарилась тишина. Первыми ее нарушили карминцы. «Мы запомнили каждое слово, каждое оскорбление», — обратился тощий парень к леорцам. «И за каждое вы ответите». «Не переживайте, у нас тоже память хорошая», — сообщил Адар. «И ответим, и новых добавим. Тетрадочки возьмите, записывать придется». Глаза тощего гневно прищурились. Однако продлить перепалку не удалось. Один из стоящих рядом карминцев дернул его за рукав и выразительно указал куда-то в зал. Повернувшись в ту сторону, Лана заметила пристальный взгляд карминского магистра, обращенный на них. «Турнир нас рассудит», — процедил тощий и быстро нырнул с приятелями в толпу. Когда соперники удалились, Лана наконец-то добралась до заветного стакана с водой. Пока она пила, леорская команда вовсю обсуждала происшествие. Каждый уже нашел себе команду, с которой хотелось расправиться побыстрее. Когда к столам подходили представители команды травников, разговоры утихали, и все непроизвольно напрягались. Но травникам, казалось, вообще дела не было до окружающих. Мимо они проходили молча, словно леорцы — пустое место. «Этим наваляем в последнюю очередь, хотя своим высокомерием вымораживают, пожалуй, куда сильнее остальных», — прокомментировал Велерат. «Кстати, а где Анхелик? Или хотя бы Сушка?» — спохватился Адар, оглядевшись по сторонам. Лана и остальные последовали его примеру, но так никого и не увидели. Это было по меньшей мере странно, ибо за их поведением изначально собирались следить весьма пристально. «И вправду», — пробормотала Розалия. «Наташи тоже не видно», — добавила Лана. «Может, случилось что?» Анхелик увел ее полчаса назад. Не проявляясь, на ухо ей сообщил Алиорн. И, судя по всему, он был зол из-за ее танца. Сильно зол. Полуэльфийка тихонько ойкнула, потом обвела взглядом своих приятелей и решительно сообщила. «Знаете, как хотите, а я пойду, пожалуй, отсюда. Еще не хватало и вправду куда-то вляпаться и получить от Анхайлика головомойку. У него и так характер паршивый, а уж если там действительно что-то случилось... В общем, я спать». Как ни удивительно, но на сей раз разумность доводов Ланы признали абсолютно все, даже Велерат. Попасть под горячую руку Анхайлигу было действительно страшно, тем более что они уже успели отличиться, и информация о стычке вполне могла дойти до ушей магистра. А потому уже через несколько минут леорская команда в полном составе добровольно покинула зал. Вокруг царили тишина и покой. Но в душе сидящего за столом мужчины ничего подобного не наблюдалось. Он нервно постукивал пальцами по столешнице и глядел на мутное даль зеркала, которое служило едва ли не единственным средством связи с внешним миром. Время приближалось к полуночи, но отчета от основного исполнителя все не поступало. «Да сколько же можно?» — в раздражении бросил в сторону зеркала мужчина. И оно неожиданно ожило. Зеркальная муть дернулась и отразила невысокую фигуру, закутанную в черный плащ. «Наконец-то!» — вместо приветствия воскликнул мужчина и подался вперед в нетерпении. «Ну, рассказывай». Лана Тиэль, как и было запланировано, прибыла на турнир. Раздался глухой до неузнаваемости голос собеседника. Тот явно использовал артефакт изменения речи. Но приблизиться к ней пока что нет никакой возможности. Причины. Вокруг постоянно крутится большое количество народа. Охранников оказалось двое, да и Анхайлик бдит. «Что еще за второй охранник?» Зацепился за неожиданную информацию мужчина. «Мне никаких сведений о нем не давали». «Не знаю. С виду обычный человек, но аура у него странная и чувствуется сила, так что к простым телохранителям точно не относится. Прибыл вместе с леорской командой. Наш контакт о нем не знает. Утверждают, что этот охранник появился буквально перед вылетом из Леории. Формально он числится прикрепленным к жене Анхайлига, но по поведению магистра заметно, что сам бы он этого человека не нанял. Так что это вполне может быть маскировкой». Мужчина нахмурился, что-то прикидывая в уме. Сложившаяся ситуация требовала уточнения и при необходимости корректировки плана. Вынашиваемая 2 года месть не могла закончиться ничем только из-за того, что он не учел какую-то мелочь. Тем более первый пункт был исполнен на все 100%, и принцесса теперь была там, где нужно. «Хорошо, пока наблюдайте. У нас еще есть время, и я найду способ избавиться от излишней охраны». Фигура склонилась в почтительном поклоне и проговорила: «Как прикажете, мой господин». После чего зеркало вновь подернулось мутью, и изображение исчезло. Мужчина довольно откинулся в кресле и сцепил руки на затылке. «Скоро. Очень скоро можно будет праздновать победу», — самодовольно заключил он и улыбнулся. 2 года подкупа советников и королевских приближенных начали приносить свои плоды. Королей удачно столкнули лбами в бессмысленном споре. Лана Тиэль с легкой руки первого советника теперь была далеко от Академии. Ну а охрана — не такое уж и непреодолимое препятствие, чтобы из-за нее расстраиваться. Нет, теперь все должно было пойти по накатанной. И месть наконец-то свершится.